слово. «Боевые товарищи и друзья», — сказал я, — «кто из вас читал Мишеля Монтэня, великого французского философа периода Средневековья? Поднимите руки». «Ну, хоть слышали?» Неодобрительные реплики из зала. «Так вот, дорогие мои, относительно орденов Мишель Монтень говорил, цитирую дословно, «так как вся ценность и весь почет этих знаков отличия покоится на том, что они присваиваются лишь небольшому числу людей, то широкая раздача их равносильна сведению их на нет». Том 1, страница 335. Снова неодобрительные реплики в адрес Монтэня и мой. Итак, чего обрадовались? Давайте нашей коллективной памятью припомним, за что солдат такой орден на фронте получал. Вот ты, Калугин, за подбитый танк, а ты, Величко, за 5 или 6 языков и так далее. Это я понимаю. Кровью своей отечественную заработали. А тут на тебе. Всем без разбора. Даже мне, который с натяжкой за отвагу получил. Знаете, за какие заслуги нам ордена дают? За то, что мы до сих пор живы. Поэтому вношу предложение. Обратиться к правительству с призывом сэкономить драгоценные металлы и вместо орденов отчеканить честь 40-летия бронзовой медали. На этом я закончил и сошел с трибуны, сопровождаемый на сей раз словесными оскорблениями моей личности. «Череп книжный, против кого хвост подымаешь, такой-сякой, пересекой? Сколько нас осталось? Музеев скоро будут показывать. Так тебя перетак!» На это я с места проревел, что осталось, конечно, не так уж много, но всех бы я в музеях не показывал, особенно тех, кто зеленой книжечкой потрясает и повсюду без очереди прется. Ладно, ликуйте и носите на здоровье. Пусть вам всегда светит солнце. С той поры в совете на меня косились. А Захар Лыков, заместитель Медведева, вообще окрестил идеологически чуждым и вредным элементом. Он из своего фронтового военного суда передовую и в бинокль не видел. А тут на тебе, боевой орден. И вот элементу такой звонок. Явился Медведев, взял меня под руку. И мы оба прохромали к стенду, на котором среди десятка фотокарточек красовалась и моя. Под каждое краткое описание наших подвигов и общая подпись. Воины Великой Отечественной, простые советские солдаты, из тех, на которых земля держится. Не скрою... «На стенд ты прошел с трудом», — сообщил Медведев. «Слуги за слугами, а многих разозлил. Ну, доволен?» «Никак нет, товарищ полковник, — говорю, — недоволен. Неужели подвиги слабо отражены? Наоборот, преувеличены. Не я Дзот обезвредил, а в основном Андрюшка». «Так чем же ты недоволен?» «Медведев ко мне относится дружелюбно. Я тоже испытываю к нему давнюю симпатию. Парень был из нашего барака, только лет на 5 постарше». «А порассуждать можно?» «Можно, только оставь Монтэня в покое. Кстати, когда дашь почитать? Вот тебе ключ. Или ко мне читай. А из дома не дам. Бери любую, а эту не дам». «Значит, чем я недоволен? Я решительно возражаю против того, что я человек простой. Вот ты, Иван Кузьмич, простой человек или нет?» Если бы про тебя написали «простой советский полковник», «простой герой Советского Союза», как бы ты реагировал? Раз ухмыляешься, значит, реагировал бы с некоторым недоумением. Это ты зря, Гриша. Все мы простые люди. Даже Сталин был простой. Ну, этого я бы не сказал. Ты это не говорил, ты это пел. И смотрит с улыбкой Сталин, советский простой человек. Пел? Ну и демагог же ты, Аникин. Погоди. Разрешил рассуждать, поехали дальше. Тот, кто ввел в обиход это словечко, был очень себе на уме. Выгодным оно ему показалось. Раз ты простой, крути баранку, бей кувалдой, аплодируй, когда прикажут. А думать за тебя будут другие. Простыми, Кузьмич, бывают только бараны. А человек, если он не полный кретин и губошлеп, существо исключительно сложное. Представляешь, с какой улыбкой слушал товарищ Сталин ту песню? «Простой великий кормчий, простой отец всех народов» звучит? «Так что же ты предлагаешь?» — ухмыльнулся Медведев. «Официально или между нами?» «Лучше между нами, а то, чует моя душа, полетишь со стенда. А можно ссылаться не на Монтень, а на Петра Великого?» «Черт с тобой! Ссылайся!» «Тогда так. Насчет простых людей я предлагаю вести табель о рангах, как было сделано Петром. А лучше всего в зависимости от оклада. Получаешь до 100 рублей в месяц — простой, как веник. От 100 до 2 — простак. От 2 до 3 — полупростак. Свыше 3 — но без персональной машины, скажем, сложно подчиненный. А если... Ладно, кончай трёп, — предложил Медведев. Как праздник провел? Я тебе 3 раза звонил. Уходил, что ли? Отключился Кузьмич, чокался с Андрюшкой рюмкой. Понятно. Помощь совета нужна, Антонович. Имею в виду твою бурную деятельность. Спасибо. Будет нужна, обязательно обращусь. Не звони. Лыков может послать тебя подальше. Захар Лыков у нас самый активный общественник. Проныра, какого свет не видывал. Юрист все законы знает. А ведь 50 лет назад мы с Андрюшкой лупили его за ябедничество. Но сам Кузьмич на своем протезе до бедра не очень-то... Побегает по инстанциям. Вот и держит Лыкова выбивать для ветеранов автомашины и холодильники, улучшать жилищные условия и прочее. Здесь Лыков и в самом деле бесценный человек. Ветераны за версту шапки снимают. Может, мне твой любимый Лыков как расческа? Ну, насчет любимого ты заблуждаешься, а мне с тобой, Гриша, тоже нужно кое о чем посоветоваться. Через 2 дней позвоню. Хорошо знаю, что беспокоит полковника, но не подаю вида, киваю. Затем мы расстались и отправился к Елизавете Львовне Волоховой.